Третий параграф пятой главы. Зодиакальная диагностика. В том, что существует связь внутрисуточного ритма с физиологией и анатомией человека, можно убедиться самостоятельно. Достоверность существования суточного ритма и активных точек меридиан доказана научно. Этой информацией необходимо научиться пользоваться. Другое дело – месячные циклы. Здесь все не так очевидно. Временные границы цикла размыты и трудны для определения. Как правило, человек не знает точного времени своего рождения – часы, минуты. А некоторые даже не уверены и в дне рождения. Все страны мира наводнены предсказателями и составителями гороскопов здоровья, будущей и прошлой жизни, характера испытуемого и его партнера, их совместимости и несовместимости по творчеству, сексу, дружбе, бизнесу и тому подобное. Кстати, гороскоп буквально означает «показатель часа появления точки зодиака на востоке небесного горизонта в момент рождения человека». Моментом рождения считается первый вздох или крик ребенка. Родителям рекомендуется запомнить время первого крика ребенка с точностью до минуты. Точность составленного гороскопа уменьшается, если человек не имеет сведений о моменте своего появления на свет. Однако необходимо помнить, что гороскопы не предопределяют, а только оценивают более высокую вероятность черт характера, событий или явлений для человека, родившегося под тем или иным знаком зодиака. Сознательное создание соответствующих условий может изменить предсказание гороскопа. Так что наша судьба зависит не только от предрасположенностей, определяемых моментом рождения, но и от нашего поведения. Трудно предсказать судьбу человека. Слишком мало данных и много степеней свободы. Но характер человека данного знака оценить вполне возможно. Так же, как его предрасположенность к тому или иному заболеванию. Утверждают, что вероятность предсказания характера человека данного знака составляет примерно 80%, а характерного заболевания около 70-80%. Здесь все зависит от квалификации астролога. Даже небольшие изменения погоды сказываются на самочувствии человека и иногда фатально. Поэтому стоит ли отрицать влияние на него совокупности воздействий Вселенной в момент рождения? Переход из защищенной утробы матери во внешний мир сопровождается резким изменением воздействия различных физических полей на еще очень податливый организм новорожденного. Эти изменения настолько значительны, что формируются 12 типов людей в зависимости от момента рождения. Эти типы людей получили в соответствии с астрологической терминологией название тех знаков зодиака, под которыми они родились. Эти даты и названия указаны на рисунке 5-16. В своей книге «Знаки зодиака» Линда Гудман с юмором описала, как ведут себя мужчина, женщина, ребенок, начальник и подчиненный соответствующего знака. И как этим можно воспользоваться при контактах с ними. Человеческое тело, с точки зрения астрологов, делится на 12 основных частей, и каждая часть находится под влиянием одного из знаков. Хотя каждый из 12 знаков управляет определенными органами тела, части этих органов могут находиться под управлением других знаков. Например, Овен управляет головой, но нос находится под влиянием Скорпиона. В таблице 5.1 указаны различные органы и части тела, которые наиболее подвержены управлению соответствующего знака и характерные заболевания людей этого знака. Более того, в период действия одного знака зодиака у людей других знаков могут обостряться заболевания, характерные для знака текущего периода. Например, в период с 23 ноября по 21 декабря всем знакам следует опасаться нестабильности артериального давления и обострения нервных заболеваний. Все знаки объединены по стихиям в четыре группы, которые называют тригонами. Тригон огня – овен, лев, стрелец. Тригон земли – телец, дева, козерог. Тригон воздуха – близнецы, весы, водолей. Тригон воды – рак, скорпион, рыбы. Люди, рожденные под знаками, принадлежащими к одному тригону, предрасположены к болезням одних и тех же систем организма. Так, рожденные под знаком стихии огня подвержены заболеваниям головы, сердца, поясницы, бедер, сосудов, нервной системы. Земли – заболеваниями глотки, желудочно-кишечного тракта, коленей, кожи. Воздуха – болезням органов дыхания, почек, крови. Воды – желудка, выделительной системы, ступней ног. Приведенная выше таблица 5.1 может много дать думающему человеку. Профилактику соответствующих заболеваний, которым предрасположен человек данного знака, лучше начать как можно раньше. Следует отметить, что приведенная таблица составлена для общих случаев, и ее детали могут быть уточнены при составлении гороскопа с учетом влияния планет, анализа времени и тому подобное. Из литературы о зодиакальных гороскопах следует, что если известна планета, которая вызывает заболевание, то с этим заболеванием можно бороться. Для предупреждения заболевания, которому предрасположен человек того или иного знака зодиака, медицинская астрология предписывает растения, управляющие противоположной планетой. У меня нет опыта в области медицинской астрологии, поэтому желающим что-либо предпринять в этом направлении следует обратиться к специальной литературе или к профессиональным толкователям и составителям гороскопов. Но что, безусловно, полезно, так это регистрировать ежедневно, в течение года, те или иные отклонения в состоянии здоровья, записывая точное время, локализацию и характер боли или других дискомфортных ощущений. Регулярное ведение такого дневника – скучное занятие. Однако оно позволяет, если не самому, то врачам быстро установить диагноз, сверяя его с суточными и месячными ритмами. Вот пример. У моего приятеля Владимира Нефтоненко, дева по знаку зодиака, появились в сентябре несильные боли в средней части живота. Я предложил ему в течение недели фиксировать время возникновения и исчезновения болей, а также их характер. Он быстро установил, что эти боли возникают с 9 утра и стихают к 11 часам, с учетом точного астрономического времени для Москвы. К концу месяца они пропали, и мы оба забыли об этом. Однако в конце декабря боли дали о себе знать в то же время суток. Я предположил, что они связаны с заболеванием меридиана поджелудочной железы и селезенки. И строгий врачебный анализ подтвердил это.